письмена. В третью эпоху в Среднеземье для письма пользовались знаками только эльфийского происхождения. Уже в то время их следовало относить к глубокой древности. Знаки эльдаров давно достигли стадии полных алфавитов, но еще встречались архаичные варианты, в которых полностью прописывались только согласные. Известны два вида алфавитов – тенгвар, собственно, письмена, и кертар – руны. Тенгвар применялся для писания кистью или стилом, а кертар наиболее подходил для высеченных надписей. Знаки тенгвара более древние, их ввели в обращение нолдоры задолго до изгнания. Принятая тогда форма письмен Румила в Среднеземье неизвестна. Знаки, введенные Феанором, имеют румильскую основу. Они принесены в Среднеземье изгнанниками нолдорами и позаимствованы аданами и нуменорцами. В третью эпоху ими пользовались уже все говорящие на всеобщем языке. Кертар – изобретение синдаров Белерианда, очень удобное для кратких текстов на камне или дереве. Угловатая форма придает знакам кертара чисто внешнее сходство с современными рунами, но организация алфавита совершенно иная. На Востоке простейшая и старейшая форма кертара имела широкое распространение еще во вторую эпоху. Тогда же им начали пользоваться люди, гномы и даже орки. Каждый народ приспосабливал знаки кертара к своим нуждам и привычкам, соответственно, меняя их форму. Одна из таких форм долго сохранялась в письменности народа Эсгарота. В Белерианде, соприкоснувшись с тенгваром в конце первой эпохи, кертар получил новое развитие. Самая богатая возможностями и стройно организованная разновидность кертара получила название алфавита Даэрона по имени создателя. Даэроном звался менестрель короля Тингола из Дориата. Эльдары Белерианда редко прибегали к этому алфавиту, а вот в Эрегионе только Даэроном и пользовались, а уж оттуда он перешел к марийским гномам, быстро вытеснив все остальные формы. Спустя многие годы гномы называли Даэрон Ангертас – море, длинные рунные строки Мории. В разговорной речи гномы продолжали пользоваться тенгваром. Многие искусно писали на Феаноре, но родной язык, тщетно оберегаемый от посторонних, перевели только на кертар, развив его рукописные формы. Письмена Феанора. Таблица содержит все символы, принятые в западных землях в третьей эпохе. Это их формализованно-книжный вид. Но это не алфавит в строгом смысле, то есть бессистемные ряды знаков, каждый из которых имеет собственное независимое значение, расположенное в общепринятом порядке, не связанном ни с начертанием, ни со звуками, соответствующими знакам. Перед нами система согласных, приспособленная для передачи согласных звуков эльдарских языков. При этом знаки изначально не имели фиксированного значения, и лишь постепенно между ними устанавливалась взаимосвязь. 24 исходных знака сведены в 4 серии «Темара», состоящих каждая из 6 уровней «Тиэллер». И дополнены вспомогательными знаками с 25 по 36. Из вспомогательных 27 и 29 знаки были независимыми, а остальные – модификациями. Кроме того, существовали специальные знаки, в таблицу они не вошли, для передачи гласных или часто встречающихся сочетаний согласных. Исходные знаки содержат обязательные элементы «телко» – палочка или штрих, и «луви» – дуга. палочка могла быть поднята, как, например, в 9-16 или опущена в 17-24, а дуга открыта серии 1-3 или закрыта 2-4. И палочка, и дуга могли удваиваться 5-8. Серия 1 предназначалась для зубных согласных, а серия 2 для губных. Сериями 3 и 4 достигалась вариативность представления различных языков. В языках, подобных вестрону, часто встречающиеся согласные «х», «ж», «ш» передавались в 3-й серии, а 4-я использовалась в качестве обыкновенной «к-серии». Уровень 1-й предназначался для безголосных взрывных согласных «т», «п», «к» и так далее. Добавление дуги означало добавление голоса. Так, если 1-й, 4-й «т», «п», «ш», «к», то 5-й, 8-й «д», «б», «ж», «г». Поднятая палочка означала придыхание. И тогда, например, в 3-м уровне 9-й, 12-й следовало произносить как с придыханием «ф», «щ», «х», а 4-й уровень, 13-й, 16-й, «д» с придыханием, «в», «ч» и «г» с придыханием. Палочка могла быть развита и вверх, и вниз, и обогащала 3-й и 4-й уровни вариантами произношений. 5-й уровень использовался для носовых звуков, 17-й и 18-й соответствовали «н» и «м», тогда 6-й уровень представлял безголосые носовые, но так как в языках они редки, то этот уровень, 21-й, 24-й, применялся для передачи полуголосовых согласных, обозначавшихся упрощенными первичными знаками. 21-й соответствовало слабому безголосому «р», 22-й «в», в английском языке «w», 23-й «ё». Со временем 6-й уровень утратил значение для эльдарских языков, и 21-й, 24-й стали обозначать гласные. В Квеня значения букв были иными из-за иной частотности устойчивых звуковых сочетаний «нд», «мб», «нг» и тому подобное, обозначавшихся одним символом. Дополнительные письмена. Традиционное значение 27-й «л», 25-й модификация 21-го, полное звучащее «р», 26-й и 28-й безголосые «р» и «ф», 29-е «с», а 31-е «з» в тех языках, где этот звук встречается. 30-й и 32-й варианты 29-го и 31-го. 35-й мог использоваться для передачи «й», а 36-й безголосого гласные записывались над согласными. В квеня, где множество окончаний гласные, знак располагался над предыдущей согласной, в синдарском языке над последующей, а иногда над ближайшим коротким штрихом. Надо отметить, что отличия написаний для разных языков были весьма значительны. Например, для передачи «а» могли применяться три точки. Но в квеня, где этот звук один из самых частых, он вообще опускался. Так слово «калма» — «лампа» — могло быть написано как «клм». Одна точка и апостроф использовались, соответственно, для «и» и «е». Бывало и наоборот. Для «о» и «у» применялись завитки, открытые вправо или влево, причем последнее имело немалое значение. Так в надписи на кольце завиток, открытый вправо, обозначал «у», а в титульных надписях «о» Разница определялась частотностью знака в языке. Для часто встречавшихся применяли право открытый завиток. Две точки заменяли следующий звук «Й». Надпись на западных воротах Мории сделана полным написанием, где гласные представлены своими знаками. Все они имеются в таблице, так в синдарском 30-м «И». Дифтонги либо писались полностью, либо над соответствующей гласной ставился знак «Техта», последующий гласный. Знаки имели имена. В Квеня использовались полные имена, то есть слова, содержащие обозначаемый звук по возможности первым в слоге, сразу после гласной. Самые распространенные названия букв в Квеня – это «н» – 17-й, «х» – 33-й, «р» – 25-й, «ф» – 9-й, «нумен», «хармен», «ромен» и «формен». Запад, юг, восток и север. Для сравнения, в синдарском «дун» или «аннун», «харад», «рун» или «амрун», «фород». Этими буквами обозначали направление «з», «ю», «в», «с», даже в языках, использующих для названий сторон света другие слова. В западных землях принят был язык отсчета, при котором лицо говорящего обращено на запад. Тогда «хармен» и «формен» просто означают «лево» и «право», в отличие от большинства человеческих языков. Кертар. Кертар Дайрон был задуман для передачи звуков синдарской речи. Знаки древнейшего кертара представлены в следующей таблице. Под номерами 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 18, 19, 22, 29, 31, 35, 36, 39, 42, 46, 50 и с 13 по 15 нефиксированные знаки. Система расположения отсутствует. 39-й, 42-й, 46-й, 50-й – гласные, оставшиеся при дальнейшем развитии неизменными. 13-й и 15-й – это «х» и «с», так же, как 35-й. Эта неопределенность просуществовала долго. В знаках, содержащих в качестве элементов палку и ветку, ветка обычно присоединялась к палке справа. Левое присоединение встречалось редко и не имело фонетического смысла. Дайрон расширил и упорядочил древний кертар. Серии с 13 по 17 и с 23 по 28, видимо, принадлежат нолдерам региона, поскольку представляют звуки, отсутствующие в синдарском. В упорядоченном дайроне можно выделить следующие признаки, вероятно, подсказанные семейством Феанора. Дополнительная ветка означает усиленный звук, перевернутый знак требует придыхания, ветка справа и слева усиливает звук и делает его носовым. Марийские гномы произвели в Дайроне существенные изменения. Надпись на могиле Балина сделана уже на Ангертас моря. Изменились значения 12-й «р», 17-й «з», 22-й «н», 29-й «ч», 33-й «х», 35-й «мягкий знак», 40-й «и», 53-й «н», 58-й «ц». У гномов Эребора была своя транслитерация. Она встречается, например, в книге «Мазарбул», но здесь не приводится. А вот примерное звучание букв Дайрона на русском языке. Первый знак «п», второй «б», третий «ф», четвертый «в», шестой «м», восьмой «т», девятый «д», 12-й Н, 13-й Щ, 14-й Ч, 15-й Ш, 16-й Ж, 18-й К, 19-й Г, 20-й и 54-й Х, 29-й Р, 31-й Л, 34-й и 35-й С, 36-й З, в квене двойное С. 39-й знак И или Й. 38-й сочетание НД. Гласные. 42-й У, 45-й Ю, 46-й Е, 47-й Э, 48-й А, 50-й О, 52-й Е, 43-й, 49-й и 51-й знаки долгие У, А и О. Примечание переводчика. Конец книги. Сентябрь 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.